а то по голове стукну. Я еще пошел пожаловаться стрелку, что было уже совсем глупо. Конвойный ходил взад и вперед по окраине поля и даже не подпустил меня к себе близко. Выслушав, в чем дело, он махнул рукой. «Не мое это дело». Конвойный отвечал пред властью за число ЗК, а не за их собственность. Удивительно было не то, что украли, а то, что я дотащил свой чемодан до самого Каргополя. Под стенами летописного града Каргополя отобрали из наших рядов всех больных и неспособных продолжать работу. И здесь я расстался с одним из братьев Куниных, с которыми сидел вместе с первого дня в Пинской тюрьме. Старшего Кунина положили в Каргопольский лагерный госпиталь, где он и закончил свою жизнь. Младший, от которого я унаследовал синий суконный армяк, умер уже по освобождении из лагеря где-то в Центральной Азии. Так, в общий итог 6 миллионов еврейских жертв войны входят жертвы немецких и советских лагерей. Город Каргополь, чего мы тогда не знали, был центром Каргополь-лага и в значительной мере жил за счет армии рабов, сосредоточенных в предприятиях и лагпунктах окрестности. Однако в связи с войной совершился перевод правления Каргополь-лага в Ярцево по Северной железной дороге. И нам предстояло продолжать путь до Ярцево. Утром следующего дня провели нас по улицам Каргополя. Вблизи город оказался как пудаш, разоренным и бедным захолустьем, с ветхими деревянными домиками, улицы Ленина и жалким сквериком, где босые ребятишки играли в городки. Мы пропылили по улице Ленина, сопровождаемые скучающими взглядами каргопольских граждан, с которыми я бы не хотел поменяться, даже идя в арестантском строю, и вышли на пристань. В сумерки после многочасового стояния в очереди нас погрузили на пароход, и мы поплыли вниз по реке. Мы лежали на покатом помосте, вытянувшись, и отдыхали. Хорошо было ночью лежать на спине, закинув руки, и глядеть в беззвездное темное небо. Хорошо было днем под солнцем следить с помоста, как проплывали низкие берега и зеленые росистые луга. Мы чувствовали себя туристами. Это была наша настоящая поездка в неизвестность. За нами было уже 10 дней марша. Часу во втором следующего дня пароходик неожиданно причалил в открытом поле к песчаному низкому берегу. И мы снова, к великому своему разочарованию, двинулись пешком. Снова открылся размытый тракт с глубокими колеями, и пошли мелькать дорожные столбы и редкие деревеньки с заколоченными домами мобилизованных и высланных. В предпоследний день нам предстояло пройти 40 километров, но мы заблудились и прошли 7 километров в сторону, а потом те же 7 километров обратно. Таким образом, рекорд нашего этапа составил 54 километра в один день. Было утро, росисто июльское утро со щебетом и порханием птиц, со стуком дятла в лесной чаще, когда мы дошли до сторожки в лесу, где нас дожидались уже какие-то вольные, очень делового вида, в кепках. Стрелки, увидев их, повеселели, и мы поняли, что наш этап кончается. Нас повернули в глубину леса, и мы пошли, спотыкаясь по деревянному настилу. Кукушка накуковала мне 120 лет жизни, так что я и считать бросил. Пахло смолой, и где-то близко чувствовалось рабочее место. Мы шатались от усталости, но бодрились, понимая, что это последнее усилие. За нами было 500 километров дороги. Лес кончился, и мы вышли на широкое двойное полотно железной дороги. Не узкоколейка, как над Онегой, а магистраль, благоустроенная и прямая, как стрела. Мы шли в разброд по шпалам, и вот открылась справа картина большого лагпункта. За оградой колючей проволоки стояли бараки, по углам сторожевые вышки, широкая дорога к вахте, и по обе стороны ее много зданий за зоной. До вахты мы не дошли. Нас оставили на конец дня и ночевку за зоной в открытом поле. Это было Ерцево по северной железной дороге, центр каргопольских лагерей. По случаю окончания этапа я вынул со дна мешка заветное сокровище, остаток из посылок матери, советский лапшовник продукции Одесского консервного завода. Я вскипятил кружку воды на углях костра, растолок камнем прессованную плитку и всыпал ее в кипяток. Через 15 минут каша поспела. В последний раз на долгие годы я съел нелагерную еду и заснул сытый у затухающих углей. Наутро нас погрузили на платформы, и через 40 минут мы прибыли к месту. Колонна человек в 300 выгрузилась на переезде, за которым тянулась широкая улица. Мы шли, осматривая домишки с обеих сторон. «Далеко идти, гражданин начальник?» 26 километров», — ответил этапный офицер, делая грозное лицо. Мы повздыхали, подтянули лямки мешков и приготовились шагать до вечера. Но не успели пройти и 100 метров, как слева вырос высокий забор, знакомые ворота с надписью «Да здравствует мудрая сталинская политика!» И раздалась зычная команда «Стой! Мы прибыли на место!»